за стеной жалобно заныли. С детства памятной лапе, ах, милая, это ты ли? Ах, раз, еще раз, еще да много раз. Эх, раз, еще раз, еще да много раз. Поговори хоть ты со мной, подруга семиструнная. Вся душа тобой полна, а ночь такая лунная. Эх, раз, еще да много раз. Эх, раз, еще да много раз. Молись за тех. Господь через охранил. С времен давным-давно забыты предания Иверской земли от наших предков именитых. Одну мы слово сберегли, в нем наша удали забава. Товарищи говорили беды, оно не раз у нас звучало. Алла верди, Алла верди, Алла верди, Алла верди. Надвигается, фонарь качается, все погружается в ночную тьму. А я немытый весь, тряпьем прикрытый здесь, стою на улице и всем кричу: купите булечки, горячие булечки, гоните рублечки сюда скорей. И в ночь неназную меня несчастного, торговца частного, ты пожалей. Отец мой пьяница, он пьет и чванится, к гробу тянется, но все же пьет. Сестра гулящая, всю ночь не спящая, братишка маленький, карманный вор. Купите булочки, горячие булочки, гоните рублечки сюда скорей. И в ночь ненастную меня несчастного, торговца частного, ты пожалей. Thank you. звучно гремит колокольчик, и дорога пылится слегка. И уныло по ровному полю разливается песнь ямщика. Сколько грусти в той песне унылой, сколько горя на певе родном, что во душе моей холодной остылой разгорелось сердце. Гремит колокольчик, и дорога пылится слегка, и умолк мой ямщик. Oh. Уж вечер эти приуныли. Эй, ты, Филька, шут пляши, гляни песню удалую, запови. Still, I'm not still here.